протяжении многих лет я не перестаю удивляться глубочайшей связи священных писаний и сегодня я хочу показать Евангелие в Танахе, показать Евангелие в Торе в самой. Было время, когда люди опирались на священные писания, и священными писаниями было только Пятикнижие Моисея, другого не было. Например, время Судей или время до ранних пророков, если взять. Было ли Слово Божие до того, как дарована была Тора? Конечно, было. Это необходимое условие в момент сотворения человека. Слово Божье было вложено внутрь человека. Не было надобности писать его на коже, на камнях, на бумаге. А потом наступило время, когда грех, как кислота, вытравил это Божье Слово из сердца, из совести, из человеческой души и из человеческого разума тоже. И тогда Бог дал свою Тору на скрижалях, а потом на коже, а потом расширил немного. А потом пророк говорит, наступит время, когда я снова напишу свою Тору в сердце человека. Ему не нужно будет уже как бы внешние какие-то признаки. Это не значит, что наступит время, и не нужно будет Слово Божье в том виде, в котором мы имеем его сегодня. Но я хочу показать, что очень важно нам относиться к священным писаниям с благоговейным трепетом, с большим уважением, с пониманием, что это слово вечной жизни, дарованное человеку. И в каждом поколении оно говорило очень понятно, очень доступно. Мы живем в то время, когда люди пытаются девальвировать важность Слова Божьего. Хотят обесценить закон. И я хочу сегодня показать, насколько этот закон ценен для нас. И я обязательно коснусь стиха, который звучит в послании к римлянам, что законом не оправдывается никакая плоть перед Богом. 100%. Да и аминь. Но я хочу прочитать потом этот стих, отрывок даже весь, и дать короткий комментарий, чтобы показать, насколько все-таки имеет значение фильтры, которые вкладывает в человека та или иная деноминация, то или иное направление поклонения Богу. А начнем мы наше исследование с 3 главы Евангелия от Иоанна. С 14 по 17 стих. Евангелие от Иоанна, 3 глава, очень объемная, очень концентрированная глава. Я напомню, что все это происходит после того, как Иешуа беседует с Никодимом. Я помню, что в течение последнего года я говорил о Никодиме, звали его Нагдимон, Нагдашемеш для него. Там, я все это рассказывал, я сейчас не буду повторять этот материал просто. Известный человек, Нагдимон бен Буна, в трактате Гитин фигурирует этот человек, и не только в нем. И вот после беседы с Нагдимоном Иешуа говорит: «И как Моше вознес змею в пустыне, так должно вознесено быть Сыну Человеческому, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Ибо не послал Бог Сына Своего в мир, чтобы судить мир, но чтобы мир спасен был через Него». Амен. Кто говорит эти слова здесь? Это говорит Бог, шедший с небес, так или нет? Это говорит Иешуа. Я верю, что в нем обитала вся полнота Божества телесно. И для меня это, безусловно, слова живого Бога, который в какой-то момент истории человечества пришел к нам во плоти. И что характерно, в иудаизме есть такое понимание, как цимцум, сжатие. Для того, чтобы человек мог понять того, кого невозможно понять, он делает себя меньше, спрессовывает себя, сжимает себя, для того, чтобы мы могли увидеть его истинную сущность. Поэтому действительно слова самого Машиаха, который пришел с неба, и он говорит и обращается к тексту, который был на прошлой неделе. Этот отрывок назывался «Хукат». Слово «хукат» в иврите имеет только одно значение – «конституция». И в тексте, или начало недельного отрывка, написано «ине хукат Тора». Я, наверное, все-таки уточню, потому что, возможно, «хукат Торати», я по памяти говорю, поэтому я все-таки открою это место. Хуката Тора написано. Это второй стих. Зот хуката Тора, ашер цива Адонай леймор. Почему для нас это важно? Конституция определяет правила жизни человека, так или нет. Социальные, криминальные ограничивает. То есть человеку прописано, как ему себя вести для того, чтобы он был свободен. Слышите? Закон даже в обычном мире, во всех христианских странах, для чего он дан? Чтобы ты жил на свободе, а не в тюрьме. Так или нет? Или я что-то путаю? Почему нам пытаются сказать, что закон ограничивает человека? Кто это придумал? Откуда это учение? Откуда эти мысли? Когда закон дан для того, чтобы человек жил свободно. Наоборот, чтобы он не был ограничен. Нас ограничивает на самом деле нарушение закона, а не соблюдение этого закона. Странно, что в обычной жизни нам это доступно и понятно. Но когда мы переходим в духовную территорию, начинаются крики, если не сказать вопли, что закон — это беда, закон — это смерть, это приговор, закон — это ограничение. Я скажу «да» и «аминь» для тех, кто его нарушает. Но для тех, кто его не нарушает, это жизнь, более того, это свободная жизнь. Понимаете? Можете представить ко мне хоть три шотера, пусть наблюдают за мной. Слово «шотрим» тоже взято из Писания. Моисей поставил шотрим наблюдать, чтобы порядок был в народе. Так пусть ходят за мной. Мне не мешает, что они будут за мной ходить целый с утра до вечера. Почему? Я буду переходить улицу на зеленый свет светофора. Я не буду воровать ничего, не буду бить витрины камнями, ну и так далее. Не буду нарушать порядок. Текст, который здесь говорит Иешуа, отправляет нас в недельный отрывок «Хукат». Называется он «Хукат», одним словом, «Конституция». Заметьте, в Израиле до сих пор нету конституции, правда? Единственная страна в мире, ну не считая диких племен, живущих в джунглях Амазонки. А так все цивилизованные страны и даже третий мир, у всех есть конституция, хоть какая-никакая, но есть. Даже в Советском Союзе она была. А у Израиля сегодня ее нет. Почему? Потому что у нас есть закон Торы, у нас есть хукат, а Тора. Иешуа сравнивает себя со змеем. Вам не кажется это странным, друзья? Почему он это делает? Ведь через змея пришло искушение человеку, так или нет? Через змея пришла в нашу жизнь смерть, грех, беда. Посмотрите, какое точное уравнение выстраивает Господь. И Он говорит, тем же путем, которым пришел в тебя грех, тем же путем я его и исцелю. Он дает нам лекарство. Я сейчас покажу, как это выглядит. Но вначале я хочу зачитать числа 21 глава. С 5 стиха. Надеюсь, все готовы. «И говорил народ против Бога и против Моше, зачем вывели вы нас из Египта, чтобы умереть нам в пустыне, ибо здесь нет ни хлеба, ни воды, и душе нашей опротивила эта негодная пища. И послал Господь на народ ядовитых змеев, которые жалили народ, и умерло множество народа из сынов Израилевых. И пришел народ к Моше и сказал, согрешили мы, что говорили против Господа и против тебя. Помолись Господу, чтобы Он удалил от нас змеев. И помолился Моше о народе, и сказал Господь Моше, сделай себе медного змея и выставь его на знамя, и если ужалит змей кого-либо человека, какого-либо человека, ужаленный, взглянув на него, останется жив. И сделал Моше медного змея и выставил его на знамя, и когда змей ужалил человека, он, взглянув на медного змея, оставался жив. Аминь. В этом тексте есть несколько интересных деталей, на которых я немного хочу заострить наше внимание. Во-первых, люди роптали против Бога и против Моше. Они предъявили, это вы виноваты, вы нас вывели из хорошего места и привели нас в плохое. Другими словами, вы нас обманули, если бы мы заранее знали, то мы бы с вами не пошли. Интересно то, что Моисей вместе с Богом, а народ как раз себя противопоставляет этой маленькой группе. Группе. Точка. Интересно, а почему Тора говорит, не иди за большинством на зло? Вы не видите здесь никакого намека? Это же ремес. Так или нет? Большинство не может определять правоту, правду или истину. Ее определяет Создатель, тот, кто сотворил весь этот мир. Поэтому даже если нас мало, и мы в меньшинстве, но мы на стороне того, кто дает всему определение, мы можем быть спокойны. Это раз. Второе. В иврите там написано, что они кацру нефеш, они сделали свою душу короткой. Здесь у нас написано малодушествовали, а в иврите буквально написано сделали душу маленькой, совсем маленькой. Именно человеку дана эта власть над своей душой. Мы ее делаем большой или маленькой. Мы расширяем или сжимаем свое сердце. Сердце может быть большим, а может быть мелким. И все зависит от нас. Так же и душа. И вот они говорят, нам опротивила эта пища. Скажите, вы хотели бы попробовать манну, какая она на вкус? А вы знаете, что некоторые из тех, кто сегодня хотели бы ее попробовать, думаю, это не вы, через неделю плевались бы уже. Сказали, мы не хотим, мы хотим другую еду. О чем это говорит? Это говорит о том, что человек не до конца осознает ценность того, что его насыщает. Ведь написано в Торе, не хлебом единым будет жив человек, но всяким словом, исходящим из уст Господа. Знаете, к сожалению, сегодня не учат этому людей. Но я благодарен своим учителям. Их слова врезались в мое сердце навсегда. И один из служителей, пасторов, сказал, что даже один день, самый трудный с Богом, я не променяю на долгую длинную жизнь без Него, со всеми богатствами и как бы счастьем. Понимаете, лучше жить с Богом и кушать просто хлеб и какую-то простую еду. Ну, фактически топливо. Тебе нужно топливо для тела, да? Но жизнь в тебе поддерживает Создатель, а не это топливо даже. Люди делают из обычного топлива идола сегодня. То же самое было в пустыне, ничего не изменилось. Послушайте, я очень люблю вкусно поесть. И сам неплохо готовлю. И даже придумываю разные блюда. За основу беру там что-то. Но для меня не важно, что я съем вот в данный момент. Для меня важно, если я буду даже просто общаться с человеком, я могу съесть то, что в обычной ситуации я не ем. Там, пирожок какой-нибудь или, я не знаю, бурекос из бурекосии, а не домашний. Потому что важно сейчас другое. Люди говорят, нам опротивило эта манна. Вы только вдумайтесь, духовная пища, вот духовный хлеб, который дает Бог, люди говорят, это вообще как бы невкусно и неприятно даже. Но если глубже пойти, там написано «дресвою наполнил наш рот», понимаете? И вот только Мидраш объясняет, почему так было. Мидраш говорит, что манна приобретала во рту у человека вкус того, что он представлял. И если человек хотел кушать мясо, и он мечтал о кебабах, кушая манну, он кушал кебабы, фактически. Понимаете? Вкус кебабов был во рту. Если он представлял себе что-то другое, это приобретало вкус у него во рту. Это были свойства манны. И знаете, что интересно? Верующие люди верят, что 40 лет подряд, каждый день, кроме субботы, манна выпадала. Но не верят, что она могла приобретать вкус во рту, то, что пожелает человек. С этим я тоже не буду спорить. Мне когда-то моя жена сказала, но написано же в Писании, что они были по вкусу, как лепешки с кориандром. Написано? Я говорю, да, это только подтверждает то, что говорит Мидраш. Почему? Это говорит о том, что Моисей любил лепешки с кориандром, а писал Тору Моисей. Вот он и написал, какого вкуса для него была манна. А вы скажете, не, ну как это для него? Он что, для себя писал эту Тору? А теперь я вам прочту 8 стих 21 главы. Чтобы вы поняли, для кого Моисей сделал змея медного. И сказал Господь Моше, сделай себе медного змея. Знаете, почему себе? Потому что роптали на него и на Бога. Богу он не нужен, а для Моисея это был такой, знаете, защитный барьер. Он себе сделал, чтобы его там просто на ремни не порезали мечами или там просто не разорвали его на 1000 Моисеев маленьких. Он для себя сделал этого медного змея, поставил и объявил, любой, кто на него посмотрит, ужаленный, останется живым. Аселиха, так и написано, да? Так же, как Лех-Леха, недельный отрывок, да? Иди себе. А теперь вспомните, что говорил Иешуа ученику. А этот что? Он говорит, да тебе какое дело? Ты иди за мной. Понимаете, люди молятся и говорят, помолись Богу, чтобы он удалил от нас змеев. Удалил Бог змеев? Нет. Они как были, так и остались. И продолжали кусаться. Но только любой, кто с верой посмотрел на этот шест, оставался живым. А вы знаете, с какого расстояния виден шест? Ну, возьмите бревно там, да, 50 локтей. Не шест. Бревно, вот телеграфный столб. Повесьте на него медного змея в 4 тонны. Я не знаю, сколько он выйдет, там же не такой там шнурок, правда? И поставьте его. С какого расстояния уже не будет видно это? Как вы думаете? 300, 500 метров, 1000 метров. Стан в 3 миллиона людей, какую площадь занимает? Население Иерусалима сегодня в многоэтажных домах 1,5 миллиона. Ну как вы себе представляете увидеть с любой точки медного змея? Это же невозможно. Где жил Моисей, кто помнит? Возле мешкана. А в мешкане 40 лет подряд было что? Столб огненный и облачный. Фактически человек смотрел на Шехину и оставался живым. Это только те, кто были недалеко, как-то могли разглядеть еще силуэт этого змея. А человек, который ужаленный лежит, ему там надо, знаете, было вот так голову из шатра выставить, из палатки, и повернуться просто в ту сторону, где он находится, этот змей. Мы сегодня тоже не видим Машеха, мы не видим Иешуа. Но если мы смотрим в правильном направлении, это и есть спасающая вера для нас. Но я хочу вам просто показать картину этого стана. Люди реально не могли увидеть, может быть, 10% или 5% могли увидеть визуально этого медного змея, Нехуштана. Все остальные могли смотреть только в сторону мешкана. А мешкан было видно из любой точки, потому что был столб огненный и облачный. И в направлении нельзя было ошибиться. Дело в том, что все, что написано в Писании, оно невероятно функционально. И меня интересуют эти вещи, потому что Бог, говорящий нам в нашем мире, Он должен быть понятен человеку. Как я уже сказал, через змея пришла смерть, правильно? Здесь написано: дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Понимаете, в тексте, который мы читаем в 3 главе Евангелия от Иоанна, мы ясно видим, что людям там, в пустыне, нужна была вера. Не помогал им даже этот медный змей, ведь его потом уничтожил царь Езекия. Это 4 книга Царств, 18 главе это написано. Но люди продолжали думать, что это будет помогать, это будет работать. И тот предмет, который Моше сделал для себя, превратился в идола для Израиля. Откуда берутся идолы? Из-за недостатка веры. Когда человек не верит Богу. Знаете, я не собирался, но скажу все-таки это свидетельство. Я родился с врожденным дефектом позвоночника. Узнал я об этом в 27 лет. Моя старшая дочка, когда проверила, она говорит, обычно до 3 лет люди не доживают с таким дефектом. Называется этот порог спинобифида. В позвоночнике сквозное отверстие есть. Если есть дырка, сегодня это делают прям операцию вот на стадии беременности. Ну а тогда, я же говорю, никто не знал ничего про эти вещи. И у меня двойная спина бифида, то есть у меня подряд два позвонка имеют сквозную дырку диаметром с монету в 5 огород или копейка вот советского времени. Копейка, 2 копейки, вот такая примерно. И время от времени у меня, естественно, есть как бы приступы. Массажист, который мной занялся, и мы узнали об этом, когда я сделал рентген в институте геронтологии в Киеве, я еще тогда жил. Снимки мои не вернули мне, потому что даже одна спинобифида – это очень-очень редкая вещь. А у меня двойная. В общем, снимки оставил институт геронтологии. Это когда занимаются вопросами долгожительства. Они оставили это себе в архив, что у них не было до этого. И я помню, как на одном из богослужений, это был период, когда много туда приезжало как бы служителей, молились все из-за исцеления. В моей жизни за меня молились с возложением рук на мою голову всего 4 человека. Я всех их знаю по имени и знаю этих людей хорошо. Я просто так не разрешаю, вот что кто-то положил мне руку на голову, и вам не советую. Только те служители, которым вы конкретно можете доверять. Но это штрих. Не эта тема сейчас. И вот я стою, уже прошло все богослужение, идет прославление. У меня на то время уже две недели, я вот так поворачивался. То есть меня если позвал кто-то, я вот так поворачивался. Я вот так ложился, вставал. У меня полностью заклинило все вот в том месте, где у меня эта болезнь есть, или порог, не знаю, как сказать. Болезнь, наверное, неправильно. И врача нигде не могут найти. В общем, не знает никто, что делать. И вот мы стоим вот так, идет прославление, и я чувствую, мне сзади, вот так в спину, как будто так вот прям втыкают такой... Мне показалось, что это металлический стержень вот такого диаметра, вот так, да, обрезанный. И нагретый аж до красна. Я аж прогнулся вот так. Вот так мне раз. А я в последнем ряду стою, последний, думаю, кто там шутит. Ну, думал, кто-то пришел там, и мне там, знаете, как грелка или еще чем-то. Не знаю. И я поворачиваюсь, нету никого. И я продолжаю молиться, и вот еще раз мне вот так, как прижег кто-то ниже. Второй вот позвонок. И все. И я, у меня уже голова поворачивается. Я пришел в комнату, думаю... Как так может быть? Ну не может же быть так, думаю. Но это правда. Я и проверяюсь, и встаю, и ложусь. И так далее. Я хочу сказать, что Бог исцеляет нас, когда мы наполняемся Словом Божьим. Когда мы наполняемся песнопениями. Когда мы наполняемся молитвой, поклонением Богу. И, конечно, Бог исцеляет, когда кто-то помолится за нас. Иногда. Но я не хотел бы, чтобы мы... ограничивали Бога и думали, что мы можем кушать только кабачки, чеснок, арбузы и все, что было в Египте, рыба. Мы можем питаться манной, понимаете? Человек, который тогда еще в Киеве делал мне все эти... Мы с ним вместе проходили эти проверки, он меня лечил. Он массажист, дипломированный. После института работал в команде киевского строителя женского, баскетбольной. Он мне сказал, в лучшем случае в 40 лет сядешь в кресло уже. Мне сегодня 53, я не собираюсь ездить в таком кресле. Я верю, что мой Бог держит меня в своих руках. Это все факты медицинские. Тут не надо, знаете, далеко ходить. Я здесь делал рентген. У меня в Израиле был период, когда меня очень сильно как бы доставать это стало. У меня были боли по 1.5 часа. Такие у меня шла слюна изо рта. Я не мог ее остановить. Так болело. И это все на работе, и все равно работаешь, шевелишься как-то там, потому что, ну куда деваться. Я стал проверяться. Ничего, ты здоровый. Меня за 3 года проверили все, что можно было. И сказали, ну да, есть у тебя спина бифида, ну и что? Ты же живешь. Ну и все, и живи, это не лечится. Остается уповать только на Бога. И все. Манна, которую дает нам Бог, мы должны ценить эту манну. Вот что я хочу сказать, друзья. Никогда не ограничивайте Бога какими-то заземленными или приземленными моментами. Так, ладно, там, знаете, если бы я еще в библиотеке работал. Ну, я 30 лет на каторжных работах проработал. Я это в шутку называю. Ну, Ирми вот знает, да, что такое работать сварщиком, слесарем. У тебя иногда деталь весит 70 килограмм. Ее надо на стол положить, собрать, поворачивать, пока обваришь. Потом снять, потом следующую. Разные бывают работы. Я верю, что когда мы не расслабляемся, когда мы живем в тонусе, то и Бог благословляет нас. Ну и добавлю еще в тему чуть-чуть. Пусть никто как бы не переживает. В моей жизни это я только после армии был. Был один слесарь-пенсионер в Киеве на заводе. Это производственное объединение имени Королева. Я там работал на участке нестандартных металлоконструкций. Вот слесарь дядя Вася, Василий Пантелеевич, крепкий дядька такой, пенсионер, здоровье просто. Вот он говорил, кто тяжело работает, тот рано не умирает. И знаете, тогда это казалось смешным, а сегодня я понимаю, это мудрость жизни просто. Реально, кто тяжело работает, тот рано не умирает. Он не курил, он не пил. По праздникам иногда мог там, как все, знаете, на заводе слесаря, выпить немножко и пойти домой. Итак, нахаш, змей. Я знаю, что я уже вам это говорил и показывал, но я хочу еще раз показать именно... Почему Иешуа обращается к двадцать первой главе? Нахаш – это змей. Через него пришла смерть. Помните вы, да? Через кого пришла жизнь в нашу жизнь? Теперь смотрите, правильно вы имя называете, Иешуа, это личность. Но Нахаш, в Нахаша вошел Сатан, через змея искушение было. Вы знаете, что в иврите слово Нахаш можно прочитать как Нахаш. Если ударение поставить на Нун, это тоже пишется в главе вот сегодняшней, Балак. Нету Нахаш, ле Нахаш Беяков там написано, нет гадание. Слово гадание – это нахаш. То же самое, те же огласовки, та же самая буква. Так вот, Машиах – это тавкид, это как бы должность. Иешуа сравнивает себя со змеем, вознесенным в пустыне. Сравнивает или нет? Это он делает, а не я. Правда же? Поэтому я поставил знак равенства. И это может показаться троеточие. Не знаю я, чем это может показаться, но может. Но дело в том, что и Нахаш, и Машиах имеют числовое значение 358. Одинаковое. Именно поэтому стоит здесь знак равенства. И именно по этой причине Иешуа сравнивает себя со змеем. Я распишу вам, чтобы вы сами посчитали. Это числовое значение каждой буквы в иврите. У нас главы помечены, тут я не буду снова возвращаться. Дальше, я думаю, вы сами сумеете посчитать и увидеть, что 358, вот это называется шевьон или уравнение. Это удивительно, как может нам говорить Тора, Евангелие. В Торе есть Евангелие. Это тема наша сегодня. Евангелие в законе или Евангелие в Торе. Слово Тора – это закон, да? Я хотел бы так, чтобы назвали Евангелие, оно в законе. Не то, что ты подумал. Это именно внутри закона, а не в законе, в плане другом. Вот так вот выглядит причина, по которой Иешуа говорит, что точно так же, как Моисей вознес змею в пустыне, так же должно быть вознесено и Сыну Человеческому на древе. И там дерево есть, шест, правильно? И там они подняты от земли. И в первом и втором случае нужно иметь веру для того, чтобы видеть объект, который дает тебе жизнь. В данном случае мы говорим о жизни вечной. Поэтому действительно в Пятикнижье Моисея, в самой Торе есть Евангелие. Еще один аспект небольшой. Змеи, которые жалили, они называются сараф. Пишется вот так вот. А? Не эфа, сараф. От слова лисров. Потому что ужаленное место сильно печет. Я не знаю, может быть, это такой вид змей, сараф. Но дело в том, что вот это слово «сараф» означает «херувим» тоже. Серафим, срафим, да. Сараф, спасибо за да. Серафим, он сжигающий, имеет доступ к жертвеннику с огнем на небе, угли вот эти. Когда человек не послушен Богу, Бог наказывает для того, чтобы исправить человека. Вся эта история, она говорит нам о том, что в законе есть Евангелие. А нас убеждают, что в законе есть только наказание. Я думаю, вы помните то, о чем говорили в прошлый шаббат, да? И о чем говорил Ребе Юсеф. Я не знаю, как других, на меня большое впечатление вот произвело именно Мидраш. Почему? Потому что вот этот нееврей, он задал правильный вопрос. Как может быть, что одно и то же и оскверняет, и очищает? Ну как такое может быть? А как может быть, что закон одних делает виноватыми, а других он оправдывает? В чем тут момент? В том, что сказал рав Йоханан бен Закай. Не пепел очищает, а закон делает человека чистым или нечистым. Вы понимаете? Закон определяет, человек чистый или нечистый. Мы все уверовали и спаслись по благодати, так или нет? А отвечать придется по закону перед Богом. И об этом четко говорит Священное Писание. И вот здесь, на этой мажорной ноте, не для всех, конечно, я хочу перейти к посланию римлянам, 3 глава, 20 стих. И я прочту аж до дальше, до 25 или 26. Но вот важно очень, да, потому что делами закона не оправдывается перед ним никакая плоть, ибо законом познается грех. Слышите, как написано? Не оправдывается, но познается грех. Грешники могут спастись или нет? Не могут. А по благодати? Ну, по идее, по благодати могут, тогда закон не имеет над ними власти. То есть не может их наказать. Знаете, сегодня, в принципе, это очень сложно уже понимается. А на самом деле я буду говорить о простых вещах. Итак, делами закона не оправдывается никакая плоть. Что это означает? Это означает, что если человек будет выполнять все-все-все пункты Торы, так как там написано, но при этом он не будет верить в Бога, который дал эту Тору, он не может спастись. Вот в этом смысле нельзя оправдаться исполнением закона. Понимаете, в чем дело? Без веры нельзя. И об этом пишет Иаков. Вера без дел – мертвая вера. Но если человек верит Богу, как он может эту веру явить этому миру? Только исполняя закон, который дал ему Бог, в которого он верит. Видите, как все перекрутили наоборот? Повторите еще раз, да? Эту? Нормально? Хорошо. Но ныне, независимо от закона, явилась правда Божия, о которой свидетельствуют законы пророки. Слушайте, что это значит? Ныне, независимо от закона, явилась правда Божия. А дальше он говорит, о которой свидетельствуют законы пророки. Так, они, если они свидетельствуют, как же независимо, когда явно есть зависимость, так или нет? Вот это то, о чем я говорю, когда человек исполняет предписание закона, а при этом не верит, просто традиционно или культурным образом, вот так он вырос, и он это все делает. Закон его не может спасти, и оправдаться он не может перед Богом этим. Оправдывает вера, но вера должна подтверждаться делами человека. Сейчас я перейду к этому моменту. А какие дела могут быть хорошими или плохими, определяет как раз закон Божий. Именно поэтому пепел рыжей телицы того, кто сжигал корову, делал нечистым, и любого человека, который прикоснулся бы к этому пеплу, или даже в воде, смешанной с пеплом, он становится нечистым. Но тот, на которого специально побрызгают этой водой, смешанной с пеплом, наоборот, становится чистым. И вот это то, что было непонятно язычнику. И он спросил тогда Рава бен Закая, Йоханан бен Закая, как такое может быть? Ну, он там рассказал пример, я не буду сейчас это все повторять. Но когда он ушел, ученики спрашивают и говорят, ладно там, ну понятно, ты ему ответь, а нам чего скажешь? И тогда он говорит, оскверняет человека или делает его нечистым, и делает его чистым именно хукат Тора. Понимаете? Вот это суть. Хукат Тора. Другими словами, если человек, живя верой в Бога, поступает по заповедям, а не оправдывает, это его оправдание. Но делами же не оправдывается никакая плоть. Да, делами закона без веры никакая плоть не может оправдаться. Но вера без дел не может быть вообще засчитана как вера. Я напомню вам, есть три нитки или три вида веры, о которых мы всегда говорим. Это когнитивная вера, умственная, когда человек знает, что Бог есть. Эмоциональная, когда он переживает Бога. И функциональная, когда он поступает так, как велит ему Бог, потому что верит, что Бог существует. И он предстанет перед ним в итоге на суд. Именно по этой причине и написана книга Откровения, 14 глава, 13 стих. Значит, 6 стиха описано наступление суда Божьего. У меня в Библии так написано, наступил час суда Божьего. Это шапка, заголовок отрывка смыслового. И вот 13 стих, Откровение 14:13. «И услышал я голос неба, говорящий мне, напиши, отныне счастливы мертвые, умирающие в Господе. Ей говорит Дух, они успокоятся от трудов своих, и дела их идут вслед за ними». Амен. Какие могут быть дела, когда по вере все? Вопрос. Тут ошиблись, наверное? Успокоятся от трудов своих. Что такое труд? Произведение работы какой-то определенное, правда? А как мы можем служить Создателю только когда мы служим людям? Потому что в каждом человеке есть образ и подобие Бога. Служение Богу невозможно без служения людям. Это Его план. И поэтому написано, и дела их идут вслед за ними. Если дела не важны, о чем тут говорится тогда? Ну и 20 стих, 20 глава, 12 стих. 20 глава Откровения, 12 стих. 20 глава, 12 стих. «И увидел я мертвых, малых и великих, стоящих перед Богом, и книги раскрыты были, и иная книга раскрыта, которая есть книга жизни, и судимы были мертвые по написанному в книгах сообразно с делами своими». Амен. А почему не по благодати? Почему сообразно с делами? Человек так хорошо провозглашал свою веру, всем объявил, что он верующий в Иешуа человек, настоящий верующий. И все время это говорил. И часто говорил. Тут вообще ничего не пишется про исповедание веры, про провозглашение. Почему здесь говорится вообще о делах? Если Новый Завет учит, что дела не важны. Что-то тут не сходится. Либо те, кто так учат, не поняли что-то, либо в Писании написано неправильно. Потому что и не только здесь, я только два места взял, на самом деле их много. Отношение к закону наше. В законе Евангелия, я хочу сейчас как бы закрыть эту тему. Евангелие, оно в законе написано, там оно. И пример, который приводит Иешуа, он приводит его из Торы, из закона. Это говорит о том, что даже благодать по закону. Есть закон благодати. Забейте в поисковик, и вы увидите. Закон благодати. Получается, благодать тоже имеет какие-то определения, ставящие ее в закон или как часть закона. Почему? Потому что этот мир имеет причинно-следственные связи. Ничего невозможно понять без сравнения. Даже холодно или жарко, вкусно или невкусно. Нельзя понять, не сравнив это с чем-то еще. По сравнению, например, с температурой прямо сейчас, в данный момент, пустыне Цин или в Иудейской пустыне. Тут прохладно. А по сравнению с Северным полюсом тут жарко. Все познается в сравнении. То же самое, благодать не может понять человек, что это есть благодать, если не сравнивать ее с законом, если не опираться на закон. Напомню только, что благодать – это ответ Бога на покаяние грешника. И это дополнительная сила, при помощи которой человек может жить и не грешить, а не абстракция, как некоторые это полагают, вседозволенность какая-то. Благодать – благо дано человеку. Если бы ты смог сейчас вдруг бегать со скоростью 70 км в час – это можно было бы назвать благодатью, дополнительной силой для тебя. Понимаешь? Или поднимать полтонны одной рукой. Такая вот благодать дана. Раньше поднимал 50 килограмм, а теперь полтонны, в 10 раз больше. Почему? Дана благодать. Тебя усилили через это. И все это определяется в законе. В законе все прописано. Иешуа говорит, ни один юд не исчезнет, а правильнее сказать, от коцошеля юд. Потому что вот этот чубчик, даже чубчик не может исчезнуть. Знаете, как много от чубчика зависит? Чубчик превращает букву «Реш» в букву «Далит», например. И если во Второзаконии, 6 глава, где написано «Шма Исраэль Адунай Элгейну Адунай Эхад», не будет чубчика, то можно будет прочитать «Адунай Ахер», не дай Бог. Понятно? Вот что такое чубчик. И в книге «Исход», 34 глава, там, где написано «Не поклоняйся Леэлохим Ахер», вот там, если бы поставили «Далит», то было бы «Не поклоняйся Богу Единому». Настолько важен вот этот вот маленький хвостик в букве. Иешуа говорит, он не может исчезнуть, пока не исполнится все в этом законе. Поэтому, читая Евангелие, мы должны помнить, что те, кто их писали, имели в руках только Пятикнижие Моисея и некоторые книги пророческие, которые на то время уже были авторитетными, но еще не вошли в канон. А каноном было только Пятикнижие Моисея. Поэтому так много ссылок именно на Тору в книгах Нового Завета. Пускай Господь благословит нас, чтобы мы понимали, что если пришло в нашу жизнь смерть через змея, то жизнь пришла вечная через Машиаха. И в духовном мире, казалось бы, да, числовое значение – это вес. Считайте, 358 килограмм весит и Нахаш, и Машиах. Для того, чтобы уравновесить, Бог посылает в мир Мессию. И Он полностью аннулирует дела, которые сделал змей. Когда Ева съела с этого дерева, и Адам съел, то они сделали поступок. Вот если бы Ева сказала, дерево, я кушаю этот плод. Наверное, ничего бы не было, это было бы только провозглашение. А вот действие, дело повлекло за собой тяжелые последствия. Поэтому делами веры мы спасаемся. Делами веры. А вера без дел, мертвая вера, она не дает спасения. Пусть Бог благословит нас, чтобы мы всегда видели Евангелие, читая танахические книги. Амен. Помолимся. И потом кадиш. Небесный Отец, мы благодарим Тебя и славим за Слово Твое, удивительное Слово, чудесное Слово, которое приносит в нашу жизнь, жизнь вечную, благодать и спасение Твое. Благослови нас всех, чтобы мы любили Твой закон, читали его, изучали и стремились к исполнению заповедей. Благословляем Тебя во имя Иешуа Мессии. Аминь.